Он стал поворачиваться, уже готовый произнести эти слова. Губы беззвучно шевелились. И в этот момент раздался звонок. Звонок был сигналом. Он означал, что кто-то приехал и вызывает хозяина. Даже не посмотрев, что делается за его спиной, Норман направился в холл, снял с вешалки плащ, открыл дверь и шагнул в темноту. Глава вторая. Дождь продолжался уж несколько минут, прежде чем она заметила это и включила дворники, а заодно фары. Как-то неожиданно стало темно, и дорога впереди превратилась в трудноразличимую серую полосу среди нависавшей с обеих сторон черной массы деревьев. Деревья. Когда она проезжала по шоссе в последний раз, здесь как будто бы не было полосы деревьев. Это, конечно, было давно, прошлым летом. Она добралась до Фейервейла ясным солнечным днем, бодрой отдохнувшей. Она была измотана после 18 часов непрерывной езды, но все-таки способна вспомнить дорогу и ощутить, что здесь что-то не так. Вспомнить. Это слово словно разорвало пелену, застилавшую мозг. Теперь Мэри могла смутно припомнить, как примерно полчаса назад она несколько мгновений колебалась, доехав до развилки дороги. Так и есть. Она повернула не в ту сторону. Вот теперь она едет неизвестно куда, идет этот жуткий дождь, вокруг кромешная тьма. Ну-ка, держи себя в руках, сейчас никак нельзя впадать в истерику, худшее уже позади. Это верно, — сказала она себе, — худшее уже произошло. Вчера, во второй половине дня, когда она украла эти деньги, она стояла в кабинете мистера Лоури и видела, как Томми Кэссиди извлек увесистую пачку зеленых банкнот и бросил ее на стол. 36 денежных единиц с изображением тучного мужчины, похожего на торговца, и еще 8, на которых отпечатано лицо человека, походившего на владельца похоронного бюро. Но этот торговец на самом деле был Гровером Кливлендом, а гробовых дел мастер Уильямом МакКинли. Примечание. Гровер Кливленд, 1837 год, 1908 годы жизни, 22-й и 24-й президент США, занимавший этот пост в 1885-89 годах и 1893-97 годах. Уильям МакКинли, 1843-1901 годы жизни, его преемник на президентском посту в 1897-1901 годах. Конец примечания. 36 тысячных купюр плюс 8 500-долларовых банкнот, ровно 40 000. Томми Кэссиди бросил их на стол, словно это были просто раскрашенные бумажки, и, небрежно раскладывая их веером, объявил, что решил заключить сделку и купить дом в качестве свадебного подарка дочери. Мистер Лоури старался изобразить такое же равнодушие, подписывая документы, завершавшие сделку. Но как только старый Том Кэссиди вышел за дверь, мистер Лоури сразу оживился. Он собрал деньги, положил их в большой коричневый конверт и запечатал его. Мэри заметил, как при этом у него дрожали руки. «Вот, мисс Крейн, — сказал он, подавая ей конверт, — занесите это в банк. Сейчас почти 4, но я уверен, что Гилберт разрешит вам положить деньги». Он остановился, внимательно посмотрел на нее. «Что с вами, мисс Крейн, вам нехорошо?» «Наверное». Он заметил, как стали дрожать ее руки, едва конверт перешел к ней. «Неважно». Она в точности знала, что скажет сейчас, хотя, когда ее губы произносили эти слова, слушала сама себя с удивлением. «Кажется, снова разболелась голова, мистер Лоури. Я как раз собиралась попросить разрешения уйти пораньше. Мы сейчас разбираемся с почтой и не сможем подготовить оставшиеся документы по сделке до понедельника». Мистер Лоури улыбнулся. У него было хорошее настроение. «Ну, еще бы!» 5% от 40 000 составляют $2000. Он мог себе позволить небольшой акт филантропии. Ну, конечно, мисс Крейн, только зайдите в банк, а потом отправляйтесь домой. Хотите, чтобы я подвез вас? Нет, спасибо, доберусь сама. Немного отдыха. Да, это главное. Ну что ж, тогда до понедельника. Я всегда утверждал, что самое важное — это здоровье и покой. Как же? Черта с два. Лори мог загнать себя до полусмерти из-за лишнего доллара и всегда был готов пожертвовать жизнью любого из своих служащих за добавочные 50 центов. Но Мэри Крейн лучезарно улыбнулась ему и покинула шефа и свою работу навсегда, прихватив с собой $40 000. Не каждый день представляется такая возможность. Если откровенно, бывают люди, которым судьба не дает вообще никаких шансов. Мэри Крейн ждала своего 27 лет. Возможность поступить в колледж исчезла, когда отец попал под машину, и было 17 лет. Вместо этого Мэри в течение года посещала курсы секретарш. Потом надо было содержать мать и Лайлу, младшую сестру. Возможность выйти замуж пропала после того, как Дейла Белта разобрали в армию, и было 22. Его сразу отправили на Гавайи, и вскоре в своих письмах он начал упоминать имя некой девушки, а потом письма перестали приходить. Когда она получила открытку с объявлением о его свадьбе, Мэри было уж все равно. Кроме всего прочего, в это время уж была серьезно больна мама. Так продолжалось 3 года. Она умерла, когда Лайла была в школе. Мэри хотела, чтобы сестра обязательно поступила в колледж, а там будь что будет, но теперь забота о них двоих лежала целиком на ее плечах. Весь день работа в агентстве Лоури, полночи она проводила у постели матери, ни на что другое времени не оставалось. Некогда было даже замечать, как проходят годы. Но очередной приступ доконал маму. Мэри должна была устраивать похороны. Потом Лайла бросила школу и пыталась найти работу, а она как-то раз посмотрела в зеркало и словно проснулась. Вот это изможденное, осунувшееся лицо, глядевшее на нее оттуда, это была она, Мэри Крейн. Она чем-то ударила по стеклу, зеркало разбилось, но ей казалось, что она сама, ее жизнь рассыпается, превращаясь в 1000 сверкающих осколков. Лайла тогда вела себя просто замечательно, и даже мистер Лоури помог, устроив так, чтобы их дом сразу же купили. Когда все было окончательно оформлено, у них на руках оказалось примерно $2000 наличными. Лайл нашла работу в магазине, торговавшем грампластинками в нижней части города, и они сняли маленькую комнатку на двоих. «Послушай, что я тебе скажу. Ты должна отдохнуть», — заявила Лайла. У тебя будет настоящий полноценный отпуск. Нет, не надо спорить. 10 лет ты нас содержала. Теперь самое время стряхнуть с себя заботы, расслабиться. Ты должна куда-нибудь поехать. Вот, например, круиз на морском лайнере. Так она оказалась на борту Каледонии. И уже через неделю плавания по Карибскому морю изможденное, осунувшееся лицо прежней Мэри больше не возникало перед ее глазами, когда она подходила к зеркалу в своей каюте. Она снова стала молодой, по крайней мере, выглядела никак не старше 22, говорила она себе, но самое главное, она была влюблена. Нет, это была не та безрассудная и неудержимая страсть, которую она испытала когда-то к Дейлу Белтеру. Не было и романтических поцелуев при лунном свете, серебрящим волны, всех этих голливудских сцен, сразу же встающих перед глазами, когда речь заходит о круизе в тропике. Нет. Сэм Лумис был на добрых 10 лет старше, чем в свое время Дейл Белтер, и не очень-то ловко умел ухаживать, но Мэри любила его. Казалось, вот он, первый реальный шанс устроить свою жизнь, который предоставила ей судьба. Так Мэри казалось до тех пор, пока Сэм не решил объяснить ей свое положение.